Братья и сестры, дорогие друзья, благодарность нашему Господу за то, что в этот зимний вечер Он нас здесь собрал в уютном молитвенном доме, и за то, что имя пребывает Его среди нас, за то, что Он является нашим Владыкой. Текст, который я буду читать перед нашей молитвой, записан в книге «Исход» в 34 главе, буду читать с 6 стиха. Книга «Исход», 34 глава, с 6 стиха. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу, и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, Владыка, то да пойдет Владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Да пойдет Владыка посреди нас. Эти прекрасные, замечательные слова Моисей сказал после очень печальных событий, произошедших в народе Божьем. Незадолго до этого, мы все знаем эту историю, весь народ Божий, весь израильский народ вместе с руководством отвратились от Господа и сделали себе литого тельца, и начали ему поклоняться. У них не было посреди в их стане Господа, у них было идолопоклонство, язычество. И мы видим, что Моисей увидел эту проблему, что нет в их стане Господа, посреди них нету Бога, и большие проблемы, потому что, как он сказал, «ибо народ сей жестоковыен». То есть он видит, что без Бога он не может управлять этим народом, потому что в нем нету Бога, посреди него нету. Нету того, кто бы действительно бы владычествовал. И особенно хотел бы обратить ваше внимание на мысль: «Да пойдет Владыка посреди нас». А что означает слово «посреди»? Вообще, это понятие, старорусское слово «посреди» означает «в самом центре», «в середине». Ну, как мы все, наверное, знаем, что в середину обычно ставили какого-то почетного человека. В середине обычно дворца, например, находилась тронная комната, где встречали гостей. То есть место в середине – это самое почетное место. Обычно в середине почему ставят? Потому что со всех сторон можно смотреть на того, кто находится в центре, в середине. «Да пойдет Владыка посреди нас». Не где-то рядом, не где-то, может быть, сбоку. Может быть, я уже вперед убежал. Нет, посреди моего сердца, в самом центре. И «да пойдет Владыка». Друзья, я так понимаю, что сколько бы нас ни было, какая бы ни была церковь, если в церкви не будет посреди нас Господа, то не будет любви, не будет взаимопонимания, не будет единства, потому что не будет чего-то вскрепляющего. Я так понимаю, что прежде всего в моем сердце, посреди, в самом центре должен быть Господь, и должен быть Господь Владыка. А как-то я слышал такой пример. Одну девочку спросили на детском собрании: «А что ты будешь делать, если в твое сердце постучится сатана?» Знаете, она очень просто ответила: «Дети, как вы думаете, что вы будете делать, когда в ваше сердце постучится сатана? Что вы будете в этот момент делать?» «Господу молиться». Правильно. Эта девочка ответила примерно так же: «Я позову Иисуса, чтобы он открыл дверь». У этой девочки посреди ее сердца находился Господь, и ей было очень легко ответить на этот вопрос: находится ли в центре моей жизни Бог? Владычествует ли Он мною? Или я сам направляю свою жизнь, как мне это удобно, как я думаю, как я размышляю? Я так понимаю, наш быт, наши какие-то, может быть, земные моменты, как работа, учеба, это все внешнее. В центре всего этого внешнего должен быть Владыка. Друзья, когда пойдет Владыка посреди нас? Вернее, что нужно сделать, чтобы Владыка был с нами, чтобы Владыка был в моем сердце, посреди, в самом главном месте моего сердца? Вот здесь написано так: «Прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием Твоим». Для начала, чтобы Бог пошел посреди, посреди нашей церкви, чтобы Он был посреди моего сердца, необходимо очищение. Очищение от моих старых привычек, от моих грехов, от моих, может быть, каких-то наклонностей. Это, от этого нужно очиститься. Иначе Бог не будет идти со мной, если в моем сердце что-то есть старое, то, от чего я не могу избавиться. Бог в таком сердце не пойдет. Когда в 1961 году наши братья увидели эту проблему, что нету в церквах Господа, что в этих официальных зарегистрированных церквах, где нет гонений, нет там Бога, там, может быть, обрядово все правильно шло, может быть, были какие-то отношения хорошие с внешними, но там не было самого главного. Посреди тех церквей не было владыки. И эти братья, Бог им дал большую мудрость, чтобы они поняли это и начали путь очищения и освящения. И тогда мы сегодня видим, в нашем братстве есть этот владыка, слава Богу, но для этого нужно каждый день, чтобы я лично прежде всего очищался, чтобы и мне иметь общение с этим драгоценным владыком. Друзья, еще один момент хотел, или условие, когда пойдет владыка посреди нашей церкви, посреди моего сердца, когда он там будет присутствовать. Это записано во Второзаконии, в 30 главе. Прочитаю с 17 стиха. «Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для владения которой ты переходишь Иордан». Посмотрите, сердце людей, когда отвращается от Бога, отвращается от владыки, то что происходит? Написано, вы погибнете. Да, друзья, если владыка не будет жить в моем сердце, если Бог не будет управлять моей жизнью, я погибну. Я погибну в этом греховном мире и не смогу бороться с искушениями. Иногда, вот я слышу иногда на благовестии вопрос, иногда сам себе задаю, почему я не могу избавиться от той или иной привычки? Дело не в том, что человек, может быть, пытается своими силами или как-то. Нету в его сердце владыки. И вот эту мысль, которую я хотел обратить внимание, что если заблудишь и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, Бог с таким человеком не пойдет. Но сегодня среди нас нет такого человека, и даже, наверное, я думаю, во всей Москве нет такого человека, который бы сейчас взял бы и начал бы совершать языческие какие-то обряды, да, идолопоклонство. Сегодня мы гордое заявление слышим, что наш мир цивилизован, нету каких-то старых предрассудков, друзья. Но есть некоторые другие вещи, которые могут становиться на место владыки в моей жизни, в моем сердце. Вообще, я хотел бы сказать, что любая вещь, какая бы она ни была, это может быть даже служение, даже может быть что-то хорошее, но если оно становится в центре моей жизни, если я не смотрю никуда, ни на Бога, никуда, кроме этой вещи, если она стала между Богом и мной, Бог со мной не пойдет по жизненной дороге, я останусь один с этой вещью. Это может быть что угодно. Особенно сейчас мы часто слышим предупреждения от братьев. Это интернет, да, компьютеры. Очень-очень большую роль они, настолько там все сделано, чтобы человек смотрел, чтобы он питался этой информацией и чтобы не было с ним рядом владыки. Друзья, и еще один момент хотел бы отметить. Записан в Евангелии от Иоанна. Прочитаю 15 главу 4 стиха. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама с собою, если не прибудет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне». Во 2 Паралипоменон, в 15 главе 2 стихе так сказано. «Господь с вами, когда вы с Ним». Если я не буду стремиться всем своим сердцем быть рядом с Богом, рядом со святыми Божьими, стремиться к общению, к единодушию, к любви, то не будет владыки в моем сердце. Друзья, прибудьте во мне, и я в вас. Если я буду с Господом, то и Он будет во мне, Он будет жить в моем сердце. Пусть Господь нас благословит, и мы сейчас помолимся, чтобы в нашей жизни прежде всего был Владыка, который бы жил, был бы посреди нашей жизни, посреди нашего сердца. Аминь.